спецсообщении Верховного Главнокомандования Корейской Народной Армии, распространенное им в связи с безрассудным артобстрелом со стороны военных властей Южной Кореи против катера наших военно-морских сил 28 мая, передавали ТАСС, Синьхуа и Рейтер.